Глава 15. Появившиеся во дворе воины вызвали настоящий переполох. Солдаты и дружинники небольшой крепости почтительно уступали им дорогу и с завистью, уважением и даже немного страхом смотрели на бойцов. Мы с Билибиным спустились во двор крепости. «Я Дубов», — сказал тому, что искал меня, глядя на него снизу вверх. Воины были рослыми, очень, под 3 метра, с темно-серой кожей, острыми, торчащими над макушкой ушами, мелкими, глубоко посаженными глазами и очень развитой мускулатурой. Из-под нижней губы торчали крупные клыки, да и сами нижние челюсти массивные. Каждый из них был чуть ли не вдвое шире меня в плечах. Их броня внушала уважение. Простые черные нагрудники с толстыми, начищенными до блеска пластинами брони, отдельно наплечники с костяными фигурками животных, видимо, тотемных, отдельно наручи с узорами. На ногах что-то необычное. Штаны со вставками из длинных бронепластин, вшитых прямо в ткань. За плечами у каждого какое-либо оружие, внушительное по размерам. Всего воинов передо мной стояло 2 десятка. Они словно лес на равнине возвышались над всеми. И все вооружены по-разному. Огромные мечи, топоры, молоты, винтовки крупного калибра. У одного даже был 6-ствольный пулемет, смотревшийся словно игрушка. Это были ходячие танки. Огры. Чистокровные огры. Главарь смерил меня тяжелым взглядом маленьких изумрудных глаз. Я свои не отвел. Огр провел рукой по короткой стрижке. «Мелковат», — он словно вынес вердикт. «В мать пошел. Да еще и человек наполовину. Дал бог родственничка». «Мать? Родственничка? Мелковат?» — переспросил я, не зная, чему удивляться больше. От последнего офигел больше всего. Впервые в жизни меня назвали мелким. Даже не знаю, радоваться этому или нет. Еще и туповат. Гыкнул главный огр, повернув голову к плечу. Но когда повернул ее обратно, уперся носом в дуло моего револьвера. «Если скажешь, что туповат, я тоже в мать, тупо снесу башку», — пообещал ему. Маленькие глаза сошлись у переносицы, чтобы взглянуть на оружие. А затем губы расплылись в широкой улыбке, после чего огр вовсе захохотал. «Наша порода», — известил он остальных. «Ладно, ладно, убери пушку, свои. Родня мы твоя по матери». Он протянул руку, а я пожал ее, убрав револьвер. «Я твой двоюродный брат, Горг. Вон тот уволень с молотом, твой племянник, Морг». Из-за спины Горка мне помахал, широко улыбаясь, Морка. Точнее, Морг, но как звучит. Горка и Морка. С ума сойти. Мимо проходили сразу 4 крупных бойцов, тащивших увесистый ящик снарядов для артиллерии. Горг легко подхватил его и поднял, а бойцы повисли на ручках ящика. Когда они, изумленные, повалились на землю, огр поставил ящик на попа и сел на него. Так наши глаза оказались на одном уровне. «Вы все мои родственники?» — спросил я. «Не все, но многие. Наш вождь Дорн Древозуб, брат твоей матери. Мы узнали, что люди наконец-то решились дать нормальный бой саранче. А поведет их некий Дубов, полуогр, получеловек. Вот Дорн и послал лучших воинов племени тебе на помощь. Так что мы рассчитываем на хорошую драчку, а не на сиденье за каменными стенами, как люди обычно любят». «Сколько вас?» — спросил тут же Билибин. Судя по заинтересованному взгляду, он по достоинству оценил бойцов. В ответ Горг скривился. «От чьего имени он гутарит? От твоего, Дубов?» «Я говорю от своего имени», — тут же рассвирепел герцог. «И от имени императора. И войска в бой поведу я». Так повелел его сиятельство князь Дубов. «Князь?» — Горг снова смерил меня взглядом. «Слыхали? Наш родич в князья выбился». Остальные огры одобрительно загудели. «Хоть мы все эти титулы и не признаем, кроме императора, но раз князь, значит, воин хороший. Мы пойдем в бой за тебя, Дубов. Но ответь, почему ты сам в нем участия не принимаешь?» «Я иду в сердце роя, чтобы убить его», — ответил я ему. «А, отвлекающий маневр, стало быть. Любите вы, люди, всякие хитрости. Это у тебя от отца, он коварный человек. Смог увести твою мать из племени. Ладно, наше дело маленькое». Горг обратился к Билибину. «Нас 2 сотни бойцов, маленький человек. Остальные за воротами разбили лагерь, к востоку от ваших войск. В память о давнем союзе людей и огров мы пойдем за тобой в бой и сокрушим черепа врагов. Когда выступаем?» «Завтра утром», — хмыкнул герцог. Его нисколько не беспокоила фамильярность Горка. «Еще бы, огры — великолепные бойцы. Они не обладают инсектами, но знают, как защититься от магии. Это делает их очень опасными. Правда, своим знанием они не делятся ни с кем». «Отлично. Не успеем размякнуть в ожидании». Прогудел Морг, затем снял с плеча и поставил на землю увесистый заплечный мешок, потом вытащил из него пол-литровую склянку с серебристой жидкостью. «Это дар от вождя Дорна тебе, Дубов». «Что это?» Я осторожно принял из его объемной лапищи бутыль. «Зелье берсерка». «Ничего себе зелье!» — присвистнул Билибин, пораженный размерами зелья. «Чистое», — продолжал Горг. «Люди не могут его пить, только огры. А ты наполовину огр. Умереть не должен, вроде». У меня глаза на лоб полезли. «Ты идешь в логово врага, оно тебе пригодится, наверное», — пожал плечами Горг и хмыкнул. «Смотри, не помри там, братишка, обидно будет потерять целого князя в родственниках, хе». Зеленые глаза с озорной искрой внутри без неприязни еще раз осмотрели меня, а затем Горг встал с ящика, развернулся и прошел группу огров насквозь. «Увидимся на рассвете, маленький человек!» — крикнул он, и остальные огры потянулись за ним. Да, покачал головой Билибин, когда они исчезли за воротами. «Всем бы такую родню. Давно бы саранчу в асфальт закатали. Теперь враг точно решит, что сражаешься на поле боя. Вместе со своими родственниками». Герцог немного помолчал. «Кстати, они говорили о твоей матери. Я впервые услышал о ней сейчас. Где она? Почему не пришла с ними?» «Она ушла, когда мне было 6 лет», — глухо ответил я, катая в ладони бутыль зельем. «Чистый берсерк, который способен выдержать только тело огра. Блин, надеюсь, меня не убьет». «Разве она не вернулась в племя? Огры уходят только с одной целью». Билибин не сразу понял, а когда до него дошел смысл слов, извинился, что затронул неприятную тему. «А нам теперь можно забрать ящик?» — осторожно спросил один из бойцов, у которых Горг отобрал ношу. «Ведь можно, да?» Ответа он не получил, потому что мы с герцогом уже разошлись в разные стороны. Той же ночью, немного восточнее крепости Рододендрон. С погодой нам повезло. Ночь стояла безлунная и пасмурная. С востока ветер натягивал на небо непроницаемое покрывало из темных угрюмых туч. Мы с Билибиным вышли из крепости и на машине, замаскированными на всякий случай фарами, поехали к месту швартовки моего дирижабля. Он скрывался в небольшой лощине. Мы специально в открытую приземлились сегодня утром. Знали, что враг не дремлет, а вот уходить будем скрытно. За рулем машины сидела графиня Кремницкая. Сам Макс сидел на пассажирском месте, а я на 2/3 занял заднее сиденье. Рессоры небольшого открытого внедорожника жалобно поскрипывали на кочках. Им обоим было тревожно. Волны их беспокойства то и дело, если можно так выразиться, захлестывали мои ступни. Их пугала неизвестность грядущего. Горг был прав, когда говорил, что люди наконец-то решились. Все привыкли, что длинная стена с крепостями удерживает саранчу в Европе и не дает ей вырваться в большой мир. Многие до сих пор даже не верили, что враг на целых 2 недели овладел Санкт-Петербургом. А теперь вот статус-кво нарушен, и люди готовятся к наступлению. Привычного мира резко не стало, и никто не знал, что будет дальше. Сумеет ли какой-то там Дубов одолеть рой? Удастся ли вообще пережить следующий день? Я был спокоен. Хотел только 2 вещей. Как можно скорее вырвать Миту из Лапроя и поменять местами у Тарантиуса руки с ногами. И спину сломать в 2 местах или в 3. Тут я еще не определился. Мы проехали мимо небольшого лагеря из вигвамов. Только вигвамы были высотой под 6 метров и торчали в небо, как наконечники зарытых в землю гигантских копий. На его окраине сидел Горг на перевернутом контейнере и со скучающим видом втыкал в землю нож, больше похожий на палаш своими размерами. Он проводил нашу машину взглядом. Наши глаза на миг встретились, и мы обменялись короткими кивками. «Надо же, у меня есть целая куча родни среди орков. Когда вернусь, может быть, познакомлюсь с ними получше. С их вождем, например, Древозубом. Все-таки родной дядя. С другой стороны, именно от огров у меня тяга к затворничеству. «Сегодня я получил довольно тревожные донесения», — вдруг заговорил Билибин. «Разведка наблюдала возросшую активность саранчи на побережье Ла-Манша. Также будто бы видели летающую саранчу. Так что будь осторожен, Дубов». «Мы раньше встречали летающих тварей», — пожал я плечами, припомнив летающую Годзиллу. «То был единичный случай. А здесь речь идет о множестве тварей. Новый вид, возможно. Потому и предупреждаю». Откинув руку на спинку сиденья, обернулся Билибин. Лицо его было серым, а под глазами залегли темные круги. Через минуту мы спустились в ложбину между двумя небольшими холмами и подъехали к дирижаблю. Ну как к дирижаблю? О том, что здесь вообще есть дирижабль, говорил только короткий трап. Он поднимался к замершей в воздухе двери, которая сияла желтым светом ламп внутри гондолы. Неяркие магические фонари стояли на земле и заливали траву веселым зеленым светом. У трапа выстроились в несколько рядов три десятка дружинников с гербом в виде дуба в районе сердца на броне. А первым чуть в стороне стоял Никон в полном боевом облачении. Только шлем с мордой медведя прижал к ребрам согнутой рукой. Когда машина подъехала к дружине, сотник гаркнул: «Князю честь отдать!» Вжух! Со стройным металлическим лязгом три десятка рук взметнулись к вискам. Только один боец, светлоголовый, как пучок соломы, ойкнул и схватился за нос. «Прохор, твою мать!» — процедил мигом покрасневший Никон. «Я тебе сколько раз говорил, чтобы в носу не ковырял. Я тебя в тыл отправлю, позоришь дружину». «Зачем в тыл, господин сотник?» — тут же по-мальчишески взвыл Прохор. «Только не в тыл. Я сражаться хочу за князя нашего. Лучше меня тут на месте пристрелите». «Надо будет, пристрелю», — пообещал Быков с веселым блеском в глазах. «Странное это чувство, когда тебе честь отдают и умереть за тебя хотят. Никак не привыкну». Мы покинули джип, я скомандовал вольно, и мой взгляд невзначай остановился на шлеме Никона. Да так там и остался. Шлем блестел свежей краской. Раньше морда медведя страшно скалилась, внушая страх врагам, а сейчас просто мило улыбалась. Это, пожалуй, было даже страшнее. «Я сам нарисовал», — похвастал Никон. Легкой улыбкой и кивком я показал, что мне нравится. Но в воздухе явственно висело тягостное ожидание. Дружинники оставались одни без своего господина. Некоторым было не привыкать. Некоторые из недавно набранных, наоборот, только-только привыкли к этому чувству, когда у тебя есть кто-то, отдающий приказы, но при этом не забывающий о тебе, не относящийся просто как к инструменту. Я ощущал это в их эмоциях и в кислом запахе пота, который пробивался из-под брони. Они боялись, что я не вернусь. Хотели, чтобы я что-то сказал. Но любые обещания будут пустым звуком, потому что я все равно не знаю, чем все кончится. Просто снова импровизирую. А вдруг я вернусь госпожой? Да не, бред. Фух, аж самого страх пробрал. Короче, они явно от меня какой-то речи ждали. А я их никогда говорить не умел. Но и уходить молча тоже казалось неправильным. Я прошел мимо ряда дружинников, каждому стараясь заглянуть в глаза. Креницкая с Билибиным ждали меня уже около трапа. Остановившись рядом с ними, заговорил: «Бойцы». Они вновь подобрались, лязгнув броней. «Я речи говорить не умею. Пожалуй, мой отец умел. Но я точно знаю, что сейчас он смотрит на меня с небес и улыбается мне. А ваши предки улыбаются вам, дружинники?» На несколько мгновений бойцы замешкались, переглядываясь. А потом нестройно, ломано ответили: «Да, князь». «Я не слышу». «Так точно, князь». Наконец собрались они. «Кто?» — затянул чей-то молодой голос. А потом бац. Звук легкого подзатыльника и злой голос Никона. «Прохор, твою мать». По строю пополз смешок, заметно ожививший дружину. Со смешком ушел и страх. «В общем так», — хмыкнул я довольный. «Завтра будет тяжелый день. А потом, возможно, еще более тяжелая неделя. Враг обрушится на вас со всей силой, что у него есть. И одно я знаю точно. В этот момент все предки будут смотреть на вас с небес. Сделайте так, чтобы у них челюсти от улыбок свело. И помните, с какой силой вы крушите врага здесь, с такой же силой я пропихиваю ему в глотку свой ботинок». «Так точно, князь», — со смехом хором отвечали бойцы. «Ну, хватит, пожалуй». Теперь я чувствовал волны уверенности и злой решимости победить любой ценой от дружины. «Хорошие бойцы, добрые», — улыбнулся Билибин и пошел за мной по трапу. У двери, где уже ждала Агнес, он остановился, и мы крепко пожали руки. «Я бы пообещал беречь их, держать подальше от самой гущи, но, боюсь, они обидятся». «Это точно», — хмыкнул я. «Ладно, надеюсь, еще увидимся. А то ты мне теперь кучу денег должен за маскирующую мазь». Целую цистерну подогнал. А я все измазала на его дубейшество. Правда, немного оставила для другого дубейшества. Подмигнула Агнес, прикусив кончик языка. «Извращенка. А если попробую сказать ей об этом, прикинется невинной зеленой овечкой, и извращенцем стану уже я. Короче, маскировки хватит на пару часов, пока не выйдем из поля зрения глаз саранчи». Билибин начал спуск по трапу, а Кремницкая ненадолго задержалась. Она обняла меня за шею и подтянулась. Ее поцелуй был очень нежным и соленым. «Арестовать бы тебя», — шмыгнула она носом, «чтобы не ехал никуда. Да только это не в интересах государственной безопасности. И я хочу, чтобы ты знал кое-что. Ну, чтобы был стимул вернуться». «Он у меня и так есть», — пожал я плечами. «Ты не понял. В общем, у рода Кремницких есть особые техники, алхимические рецепты, которые помогают женщине подготовиться принять от сильного мужчины без травматических последствий». «У нас же было уже и без последствий». «Ага, а техники помогут, чтобы они были, эти последствия». Я спиной вперед попятился к шлюзовой двери. «Не понимаю, о чем ты, не понимаю», — повторял я. Агнес с понимающим смешком сказала. «Все он понимает, просто опять дурачком прикидывается. С нами этот номер давно не прокатывает. Мы все знаем, Коля». «Как облупленного. Ты ведь и ее уже чуточку сильнее сделал, верно? Думаешь, никто не догадывается, зачем? У тебя все на лице написано». «Да у меня скупая мимика», — попытался оправдаться я, «только брови и двигаются». «Зато глаза красноречивые», — подмигнула Кремницкая, стрельнув своими глазами цвета грозового майского неба и послала воздушный поцелуй. Вот ведь женщины. Двое членов экипажа собрали трап и закрыли дверь. Пятно желтого света на траве тут же исчезло, остались только зеленые фонарики. Первые секунды люди внизу еще знали, куда смотреть, а потом их глаза стали беспомощно блуждать по пустому небу. Маскировка действовала. Дирижабль поднялся в небо и быстро набрал ход. Взяли минимум припасов и вещей. Только самое необходимое, чтобы максимально облегчить судно. Двигались на юго-запад к Альпам, чтобы под прикрытием гор миновать опасные участки. В гондоле, особенно на капитанском мостике, царила непривычная тишина. За бортом тихо вспарывали воздух большие лопасти, передавая тревожную вибрацию остальному корпусу. От этого у меня заурчало в животе. Что поделать, я сегодня не выспался. А когда не высыпаюсь, то хочу есть. Вскоре мы приблизились к альпийским вершинам. Снизу черные, покрытые стеклом, тянулись долины, а впереди белел снег на горных склонах. На фоне широкого окна темнела фигурка Лакроссы. Мускулистая, обычно несгибаемая Оркесса обнимала себя за плечи. Остальные женщины тоже присутствовали здесь. Агнес за штурвалом, княжна на радио, Лиза в журнале, но ее глаза застыли на одном месте. Графиня Вдовина с любопытством рассматривала свои пальцы, будто впервые видела, и время от времени оттопыривала воротник белой блузки, запускала их туда и что-то с удовлетворением нащупывала. Вероника играла в ладушки то с альфачиком, то с Гошей. Гоша, конечно, проигрывала. Все-таки у него 8 лап, но Молчанова не унывала. Дряда Маша свернулась клубочком в кресле и медитировала. Верещагина с нами не было. Он долго раздумывал и, в конце концов, решил сам повести в бой свою баронскую дружину. В память о тех, кто погиб, давая ему уйти несколько недель назад, когда люди Деникина осадили особняк его отца. Я одобрил такое решение. Ну, а Никон за ним присмотрит в полглаза. Подошел к Лакроссе и проследил за ее взглядом. Но там не было ничего, кроме гор. Видимо, смотрела она не вдаль. «Что это с тобой?» — спросил я ее. «Да так, просто забавно». Зябко дернула она плечами, а ее выцветшая прядь соскользнула вниз и повисла, прикрыв часть лица. «Всю жизнь я мечтала о великой битве, о том, как одолею всех врагов. И вот она, величайшая битва всех времен. Они будут петь песни, слагать легенды и писать книги столько, сколько будут существовать орки, люди и все остальные. Будут петь и говорить о нас. А меня знобит. Тело плохо слушается, а ноги вовсе не имеют. Это страх называется. Я знаю. Это нормально. «Знаю», — кивнула Лакроса и слабо улыбнулась. «Просто, что если мы не победим? Тогда наступление провалится. Войска разобьют, и саранча захватит мир. Ее просто некому будет остановить. А самое главное, Мита навсегда останется в руках врага. Помнишь, я как-то Паше сказал, чтобы он не верил в себя, а верил в мою веру в него?» Приобнял я Аркессу. Она и правда слегка дрожала. «Что-то такое ты рассказывал, да?» Так вот, я тогда солгал Лакроса. Я взял ее за плечи и развернул к себе, ореховые глаза нерешительно остановились на моем лице. «Не верь в мою веру в тебя». Она удивленно хлопнула ресницами. «Верь в себя и верь в свою веру в себя». Взгляд девушки на несколько секунд обратился внутрь нее самой. Затем она сказала. «Я как будто понимаю и не понимаю». «Да я иногда сам себя не понимаю», — пожал плечами. «Иногда?» — едко заметила Агнес, сидевшая рядом за штурвалом. «Цыц, мелочь зеленая, нечего тут уши развешивать». Сурово взглянул я на эту заразу. Она закатила глаза и заткнула уши. «Я одно знаю». Продолжил, чуть крепче сжав обтянутые мышцами и бронзовой кожей плечи Лакроссы. «Победим или нет, но ударим так, что земля содрогнется. Вложим в удар все силы и вырвем Миту из лап Тарантиуса. А его загребущие лапы узлом завяжем». Мой голос сам собой стал громче. «Это из-за Тарантиуса Деникин охотился за мной. Из-за него вас брали в заложники и пытались убить. Из-за него саранча атаковала Питер и погубила кучу людей. Из-за него погиб император, и страна погрузилась в хаос. Эта тварь чешуйчатая не даст нам спокойно жить, любить друг друга и детей рожать. Пока жива саранча, спокойной жизни нам не видать. Лично я просто в ярости. А ты, Лакроса Морок, в ярости?» Глаза Аркессы полыхнули огнем, а кулак сжался до хруста. «Да!» — скрипнула она зубами. «Так-то лучше», — кивнул я. «Через часов 10 мы подойдем к Берлину Запада. Там мы встретимся с врагом и обрушим на него всю нашу ярость. У меня самого аж в груди забухло. Ужасно хотелось поскорее добраться до Роя и дать ему уже звездюлей». «Мне послышалось, или Коля сказал, детей рожать?» — наклонила на бок голубую головку Василиса. «За такое и умереть не жалко», — с чувством произнесла и нахмурила пепельные брови блондинка, оторвавшись от журнала. И опять смысл сказанного мной прошел мимо них всех, кроме Лакроссы. На уроки ораторского искусства, что ли, походить? Да не, бред, с этими проблемными ничего не поможет. «Странная какая-то туча», — вдруг сказала Агнес, указывая пальцем в окно на север. «Туча как туча», — пожал я плечами. «Там действительно двигалось облако. Более темное, чем пасмурный покров неба, поэтому она и выделялась. Аркесса вывернулась из моей хватки. Глаза Лакроссы, самые острые из всех нас, прищурились в ту же сторону. «Агнес права», — сказала она. «Туча движется против ветра».